архитектора был обнаружен пенсионером, жильцом того же дома, неким Баскьеро. Фамилию землемера переврали, как всегда бывает в газетах, который возвращался домой вместе со своей собакой. Баскьеро заметил свет, проникающий через неплотно прикрытую дверь квартиры архитектора, а умный пес надавил лапами на ручку двери, и тогда перед его хозяином предстала ужасающая картина. Архитектор Гароне с проломленным черепом лежал под письменным столом. Настольная лампа была опрокинута. Орудие убийства, оно может послужить серьезной уликой, но полиция отказалась сообщить о нем какие-либо подробности, валялось на полу рядом с убитым. По некоторым данным, архитектор Гароне был убит ударом сзади, когда стоял лицом к книжному шкафу. В целом, все вещи остались на своих местах, и по предварительным данным, ничего похищено не было. Откупоренная бутылка коньяку и две недопитые рюмки дают повод предполагать, что Гароне был знаком с убийцей или, во всяком случае, принял его, ничего не подозревая. «Пока еще трудно сказать, в каком направлении будет вестись расследование», добавлял хронист в наскоро написанной заметке рубрики «В последний час». Однако газете стало известно, что полиция придает огромное значение показаниям некоего Панкеро, который за несколько минут до обнаружения трупа заметил необыкновенно красивую, элегантную блондинку, которая вышла из подъезда его дома. «Слава Богу», — отметил про себя Мальяно, что хронист из-за нехватки места, а может, потому что приберег эту подробность для вечернего выпуска, не упомянул о трубе и предпочел окончить статейку завлекательной выдумкой. На самом деле, замеченная Баукьера блондинка не была ни особенно красивой, ни элегантной, но держала в руке кусок трубы то ли из железа, то ли из свинца. Такие трубы проститутки с холмов и лесов Ступиниджи всегда носят с собой для защиты от нападения. Анна Карла решила, Массимо она прощает. И на сегодня хватит с нее проблем. Пусть этот день будет для нее прекрасным, как цветок. Она рывком застегнула молнию на коротеньком воздушном платье, села за туалетный столик и посмотрелась в зеркало. Волосы чуть растрепались, но вид вполне приличный. К парикмахеру она пойдет завтра. Впрочем, Джанни Тассо, пренебрегая собственными интересами, сказал ей как-то, что легкий беспорядок в прическе и даже к лицу, как к ореолу. Джанни, без сомнения, человек незаменимый, хотя ласковые имена, которые он дает своим клиенткам, просто тошнотворны. Однажды он назвал сокровищем даже эту Мегеру Табуссо, но так и быть, простим и ее. Кто еще нуждается в прощении? К своему изумлению она обнаружила, что практически все в чем-нибудь довиноваты, и надо простить всех, начиная от самых близких ей людей до случайных знакомых. Временами каждый из них вызывает у нее неприязнь. Даже дядюшка Эммануэле. Хотя нет, кто угодно, только не он. И не его секретарь, всегда такой милый, обходительный. Все же остальные иногда бывают просто невыносимо глупыми, к примеру, ее подруги, в особенности Бона, или бестактными, ее неунывающий поклонник Федерико, убогими, американист Бонетто, тошнотворно сентиментальными, снова Федерико или его подруга Деван, либо равнодушными и крайне занятыми, как раз когда Витторио, либо наглыми и заносчивыми. Она рассмеялась. Массимо она уже простила, письма ему так и не написала, но объясниться с ним необходимо. И тут она поднялась немедленно. Вице-префект полиции Пикко говорил с людьми тремя разными голосами. Вежливым и твердым, с некоторой аффектацией, он, как представитель власти, беседовал об обычных служебных делах. Властным и грозным голосом представителя власти при расследовании уголовных преступлений и, наконец, неуверенным и мягким, опять же, в качестве представителя власти, когда в преступлении был замешан кто-нибудь из влиятельных горожан. В этих случаях, помимо его воли, в голосе звучала робость. «Вы понимаете, все это нелепо. Совершеннейшая нелепица», — сказал он голосом третьего вида, когда комиссар полиции Санта-Мария прочел вслух несколько строк, написанных на голубой бумаге. Ну, сами посудите. В каком щекотливом положении мы окажемся, если де Пальма не нападет на след истинного убийцы и не представит конкретных доказательств? Нет, оставьте его у себя, торопливо добавил он, отводя руку у Санта-Марии, который собрался было вернуть ему письмо.